преподнес мне это звание. В это время я окончательно развалил коалицию врагов Франции, выбил из нее Австрию. Мало выиграть войну, надо уметь заключить мир. Я умел это делать. Я послал брата Жозефа на переговоры с австрийцами. Так я начал приучать Европу к новому блеску моего семейства. Но всю работу на переговорах, конечно, сделал Талейран. И сделал отлично. Правда, потом Фуше показал мне список подарков, которые Талейран получил от австрийцев во время подписания договора. Я был взбешен. Вызвал Талейрана. Прохвост объяснил. Я брал эти подарки нарочно, чтобы австрийский двор поверил, будто я на их стороне. И что в результате? Как жаль, что Фуше, справедливо информировавший вас о подарках, не сообщил вам о перехваченной депеше Кобенцля. Это австрийский дипломат, заключавший мир. И Талейран с удовольствием процитировал. Вот он, несчастный договор, который мне пришлось подписать. Он ужасен. Надеюсь, я не обманул ваши ожидания, генерал, — спросил негодяй, не скрывая радостной улыбки. Мне оставалось только поздравить Прохвоста с этой дипломатической победой. Мир принес мне всю Бельгию, Люксембург и германские владения по левому берегу Рейна. Я заставил Габсбурга признать и образованные мною республики — Батавскую, Гельветическую, Цизальпинскую и Лигурийскую. Все они становились практически частями Франции. Это уже были контуры величайшей державы, новой Римской империи. Тогда же я сумел перетянуть на свою сторону еще одного вчерашнего врага — русского царя Павла. Я никогда его не видел, но сразу его понял. Это, пожалуй, был последний рыцарь. Взбалмошный, сумасшедший, но рыцарь, заблудившийся в нашем жалком веке. Пленить его можно было только великодушием. Я отправил ему подарок. Всех русских солдат, захваченных во время войны, велев одеть их в новенькие с иголочки мундиры. И ничего не попросил взамен. И он стал моим. Я написал ему письмо, где предложил разделить мир. В ответ он обещал направить своих бородатых казаков в поход на Индию. Да, он тоже был мечтателем. Теперь Англия осталась одна и начала действовать. Англичане расправились с несчастным русским царем, субсидировали заговоры, возвели на престол этого хитрого византийца Александра. Они промахнулись на улице Сен-Никес, но попали в меня в Санкт-Петербурге. Однако я был слишком силен, а новый царь слишком нерешителен, чтобы тотчас начать войну. Да и в самой Англии в это время шли рабочие бунты. И англичане вынуждены были заключить со мной мир. Мир этот был для них очень тяжелый. Все колонии, захваченные у французов, голландцев и испанцев, пришлось отдать фактически мне и вернуть Мальту мальтийским рыцарям, то есть опять мне. За это я обещал вывести мои войска из Египта, естественно, на английских кораблях. Брошенная в Египте армия была моей головной болью. Я не знал, как вернуть на родину из раскаленного ада тех, кого увез так далеко. Теперь это согласились сделать мои враги. Так что эта уступка англичанам на самом деле была еще одной моей победой. Я обещал вернуть Рим папе. И сделал это с великой готовностью, ибо уже тогда у меня были большие надежды на понтифика. Они были связаны с будущим, которое было теперь уже не за горами. Итак, Франция после 11 лет непрерывных войн могла теперь наслаждаться прочным миром. Мирные договоры были для вас всего лишь перемириями между битвами. Это посмеет мне сказать впоследствии Меттерних. Нет. Заключая мир с Англией в Амьене, я верил, что мои дела и дела Франции, если не всегда, то надолго урегулированы. В Европе впервые за много лет молчали пушки. Я становился хозяином мирной Европы.